Глава 5. Монета небес. Делает ли твердая уверенность в том, что что-то так, это так? И пророк ответил: «Все поэты верят, что это так». И в века воображения это твердое убеждение сдвигало горы. Но многие не способны на твердое убеждение в чем-либо. Блейк. Бракосочетание рая и ада. Каждый должен быть уверен в своем уме. Римлянам 14:5. Убеждение — это внутреннее усилие напряженного внимания. Внимательно слушать, как будто вы слышите, значит вызывать, активировать. Слушая, вы можете услышать то, что хотите услышать, и убедить тех, кто находится за пределами видимости внешнего уха. Говорите это внутри себя, только в своем воображении. Сделайте так, чтобы ваш внутренний разговор соответствовал вашему исполненному желанию. То, что вы хотите услышать вне себя, вы должны услышать внутри. Примите без внутри и станьте тем, кто услышит только то, что подразумевает исполнение его желания, и все внешние события в мире станут мостом, ведущим к объективной реализации вашего желания. Ваша внутренняя речь постоянно записана в событиях, происходящих вокруг вас. Научитесь соотносить эти события с вашей внутренней речью, и вы станете самообучаемым. Под внутренней речью подразумеваются те мысленные разговоры, которые вы ведете сами с собой. Они могут быть не слышны, когда вы бодрствуете, из-за шума и отвлекающих факторов внешнего мира, но они вполне слышны в глубокой медитации и во сне. Но независимо от того, слышны они или не слышны, вы являетесь их автором и создаете свой мир по их подобию. Есть Бог на небесах и небеса внутри тебя, открывающий тайны и возвещающий царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем — вот что. Даниил 2:28. Внутренняя речь, исходящая из предпосылок исполненного желания, это способ создать для себя понятный мир. Следите за своей внутренней речью, ибо она является причиной будущих действий. Внутренняя речь раскрывает состояние сознания, из которого вы смотрите на мир. Сделайте так, чтобы ваша внутренняя речь соответствовало вашему исполненному желанию, ибо ваша внутренняя речь проявляется вокруг вас в событиях. Кто не согрешает словом, тот человек совершенный и могущий обуздать и все тело. Вот мы вкладываем удила в уста коней, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Посмотрите и на корабли, которые, хотя они и велики, и движимы сильными ветрами, однако направляются малым рулем, куда захочет правитель. Так и язык, небольшой член, но много делает. Смотрите, как малый огонь зажигает великое дело. Иакова 3:2-5. Весь проявленный мир показывает нам, как мы используем слово, внутреннюю речь. Некритичное наблюдение за нашей внутренней речью откроет нам идеи, с которых мы смотрим на мир. Внутренняя речь отражает наше воображение, а воображение отражает состояние, с которым оно слито. Если состояние, с которым мы слиты, является причиной феномена нашей жизни, то мы освобождаемся от бремени размышлений о том, что делать, ибо у нас нет иного выбора, кроме как отождествить себя с нашей целью. а поскольку состояние, с которым мы отождествляемся, отражается в нашей внутренней речи, то, чтобы изменить состояние, с которым мы слиты, мы должны сначала изменить наши внутренние разговоры. Именно наши внутренние разговоры создают завтрашние факты. Отложите прежний разговор ветхого человека, который тленен, и обновитесь духом ума вашего. Облекитесь в нового человека, который создан в праведности. Ефесянам 4:22-24. Наш разум, как и наши желудки, обостряется от перемены пищи. Квинтилиан. Остановите все старые механические негативные внутренние разговоры и начните новую позитивную и конструктивную внутреннюю речь из предпосылок исполненного желания. Внутренние разговоры – это начало, посев семян будущих действий. Чтобы определить действия, вы должны сознательно инициировать и контролировать свои внутренние разговоры. Составьте предложение, которое подразумевает достижение вашей цели. Например, «У меня большой, стабильный, надежный доход, соответствующий честности и взаимной выгоде». Или «Я счастлив в браке, я желанен». «Я вношу вклад в благо мира». И повторяйте такое предложение снова и снова, пока оно не окажет на вас внутреннее воздействие. Наша внутренняя речь по-разному представляет мир, в котором мы живем. В начале было Слово. Иоанна 1:1. «Что посеешь, то и пожнешь». Посмотри на эти поля. Кунжут был кунжутом, кукуруза была кукурузой. Тишина и тьма знали. Так рождается судьба человека. Свет Азии, Эдвин Арнольд. Концы сходятся с истоками. Те, кто ищет любовь, только проявляют свою собственную нелюбовь. И нелюбящие никогда не находят любовь, только любящие находят любовь, и им никогда не приходится ее искать. Лоуренс. Человек притягивает то, что он есть. Искусство жизни заключается в том, чтобы поддерживать чувство исполненного желания и позволять вещам приходить к вам, а не гоняться за ними или думать, что они убегают. Наблюдайте за своими внутренними разговорами и помните о своей цели. Совпадают ли они? Соответствует ли ваша внутренняя речь тому, что вы сказали бы на слух, если бы достигли своей цели? Внутренняя речь и действия человека притягивают условия его жизни. Благодаря некритичному самонаблюдению за своей внутренней речью вы обнаруживаете, где вы находитесь во внутреннем мире, а где вы находитесь во внутреннем мире, тем вы и являетесь во внешнем мире. Вы облекаетесь в нового человека, когда идеалы и внутренняя речь совпадают. Только так может родиться новый человек. Внутренняя речь созревает в темноте, из темноты она выходит на свет. Правильная внутренняя речь – это та речь, которая была бы вашей, если бы вы реализовали свой идеал. Другими словами, это речь исполненного желания. «Я есть это» – Исход 3:14. Есть два дара, которые Бог даровал только человеку, и ни одному другому смертному существу. Эти два — разум и речь. И дар разума и речи эквивалентен дару бессмертия. Если человек правильно использует эти два дара, он ничем не будет отличаться от бессмертных, и когда он покинет тело, разум и речь будут его проводниками, и с их помощью он будет приведен в сон богов и душ, достигших блаженства. Герметика, перевод Вальтера Скотта. Обстоятельства и условия жизни – это излияние внутренней речи, застывший звук. Внутренняя речь вызывает события к существованию. В каждом событии заложен творческий звук, который является его жизнью и бытием. Все, во что человек верит и с чем соглашается как с истиной, проявляется в его внутренней речи. Это его слово, его жизнь. Постарайтесь заметить, что вы говорите в себе в этот момент, на какие мысли и чувства вы соглашаетесь. Они будут идеально вплетены в гобелен вашей жизни. Чтобы изменить свою жизнь, вы должны изменить свою внутреннюю речь, ибо жизнь, сказал Гермес, это союз слова и разума. Когда воображение приведет вашу внутреннюю речь в соответствие с исполненным желанием, в вас самих появится прямой путь изнутри наружу, и внешнее будет мгновенно отражать внутреннее, а вы поймете, что реальность – это только актуализированная внутренняя речь. Примите в кротости врожденное слово, могущее спасти ваши души. Иакова 1:21. Каждый этап прогресса человека происходит благодаря сознательной работе его воображения, которое сопоставляет его внутреннюю речь с его исполненным желанием. Так как человек не может добиться полного соответствия, результаты неопределенные, в то время как они могли бы быть совершенно определенными. Настойчивое представление о том, что желание исполнилось, является средством реализации намерения. Когда мы контролируем свою внутреннюю речь, сопоставляя ее с нашими исполненными желаниями, мы можем отбросить все остальные процессы. Тогда мы просто действуем с помощью ясного воображения и намерения. Мы представляем себе исполненное желание и ведем мысленные разговоры, исходя из этой предпосылки. Благодаря контролируемому внутреннему разговору из предпосылок исполненного желания происходят кажущиеся чудеса. Будущее становится настоящим и проявляется в нашей внутренней речи. Удерживать внутреннюю речь исполненного желания значит быть надежно закрепленным в жизни. Может показаться, что события ломают нашу жизнь, но она никогда не будет сломана, пока мы сохраняем внутреннюю речь исполненного желания. Все счастье зависит от активного, добровольного использования воображения для создания и внутреннего утверждения того, что мы являемся теми, кем хотим быть. Мы соотносим себя с нашими идеалами, постоянно помня о своей цели и отождествляя себя с ней. Мы сливаемся с нашими целями, часто испытывая чувство исполненного желания. Именно чистота, привычное занятие – секрет успеха. Чем чаще мы это делаем, тем естественнее это происходит. Фантазия собирается, непрерывное воображение сплачивает. Любую ситуацию можно разрешить, если правильно использовать воображение. Наша задача – подобрать правильное предложение, подразумевающее, что наше желание осуществимо, и зажечь им воображение. Все это тесно связано с тайной тихого голоса. Внутренняя беседа раскрывает деятельность воображения, деятельность, которая является причиной жизненных обстоятельств. Как правило, человек совершенно не осознает своей внутренней речи и поэтому видит себя не причиной, а жертвой обстоятельств. Чтобы сознательно создавать обстоятельства, человек должен сознательно направлять свою внутреннюю речь, согласовывая тихий голос со своими исполненными желаниями. Он называет невидимое как существующее, Римлянам 4:17. Правильная внутренняя речь крайне важна. Это величайшее из искусств. Это путь от ограничений к свободе. Незнание этого искусства превратило мир в поле битвы и тюрьму, где ожидаются только кровь и пот, тогда как он должен быть местом удивления и восхищения. Правильная внутренняя речь — это первый шаг к тому, чтобы стать тем, кем вы хотите быть. Речь — это образ разума, а разум — это образ Бога. Герметика, перевод Скотта. Утром 12 апреля 1953 года мою жену разбудил властный голос, говоривший внутри нее: «Ты должна перестать тратить свои мысли, время и деньги. Все в жизни должно быть инвестицией». Тратить значит тратить впустую, растрачивать, вкладывать без отдачи. Инвестировать значит вкладывать деньги с целью, от которой ожидается прибыль. Это откровение моей жены о важности момента. Оно о трансформации момента. То, чего мы желаем, не лежит в будущем, а в нас самих, в этот самый момент. В любой момент нашей жизни мы оказываемся перед бесконечным выбором, кто мы есть и кем мы хотим быть. И то, чем мы хотим быть, уже существует. Но чтобы реализовать его, мы должны привести в соответствие с ним нашу внутреннюю речь и действия. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Матфея 18:19. Значение имеет только то, что сделано сейчас. Настоящий момент не отступает в прошлое, он движется в будущее, чтобы противостоять нам, растраченным или инвестируемым. Мысль — это небесная монета, деньги — ее земной символ. Каждое мгновение должно быть инвестировано, и наш внутренний разговор показывает, тратим мы или инвестируем. Больше интересуйтесь тем, что вы внутренне говорите сейчас, чем тем, что вы уже сказали, мудро выбирая, что вы думаете и что чувствуете сейчас. Каждый раз, когда мы чувствуем, что нас не понимают, не используют, пренебрегают, подозревают, боятся, мы тратим свои мысли и время впустую. Всякий раз, когда мы принимаем ощущение того, что мы являемся теми, кем хотим быть, мы инвестируем. Мы не можем отдавать момент на откуп негативным внутренним разговорам и рассчитывать сохранить власть над жизнью. Перед нами проходят результаты всего того, что, казалось бы, осталось позади. Последнее мгновение не ушло, а приближается. «Слово мое не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исаия 55:11. Обстоятельства жизни — это приглушенные слова внутреннего разговора, который их породил, слово, ставшее видимым. «Слово, — говорил Гермес, — есть сын, а ум — отец слова. Они не отделены одно от другого, ибо жизнь — это союз слова и разума. Он возжелал нас извлечь из себя словом истины». Иакова 1:18. «Давайте подражать Богу, как чада возлюбленные». Ефесянам 5:1. И мудро использовать нашу внутреннюю речь, чтобы формировать внешний мир в гармонии с нашим идеалом. «Господь говорил через меня, и слово его было на языке моем». Второе Царств, 23:2. Уста Божьи – это разум человека. Кормите Бога только лучшим. О чем только добродетели похвала, о том помышляйте. Филиппийцам 4:8. Настоящий момент всегда точно подходит для инвестиций, чтобы внутренне произнести правильное слово. «Очень близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, чтобы ты исполнял его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, благословение и проклятие. Избери жизнь». Второзаконие 30:14-15-19. Вы выбираете жизнь, добро и благословение, будучи тем, что вы выбираете. Подобное познается только подобным. Сделайте свою внутреннюю речь благословенной и благожелательной. Незнание человеком будущего – это результат незнания его внутренней речи. Его внутренняя речь отражает его воображение, а его воображение – это правительство, в котором оппозиция никогда не приходит к власти. Если читатель или слушатель спросит, а что если внутренняя речь останется субъективной и не сможет найти объект для своей любви, то ответ таков. Она не останется субъективной по той простой причине, что внутренняя речь всегда объективирует себя. То, что расстраивает, разлагает и становится болезнью, поражающей человечество, это незнание человеком искусства соотнесения внутренних слов с исполненным желанием. Внутренняя речь отражает воображение, а воображение – это Христос. Измените свою внутреннюю речь, и ваш мир восприятия изменится. Когда внутренняя речь и желание вступают в конфликт, внутренняя речь неизменно побеждает. Поскольку внутренняя речь объективирует себя, легко понять, что если она совпадает с желанием, то желание будет объективно реализовано. Если бы это было не так, я бы сказал вместе с Блейком: «Лучше убить младенца в колыбели, чем лелеять несбывшееся желание». Но я знаю по опыту, язык воспламеняет естество. Иакова 3:6.